Мария, моя бывшая жена. Из автобиографии Шукшина. В 1943 году я окончил сельскую семилетку. Некоторое время учился в Бийском автотехникуме. Бросил. Работал в колхозе. Потом в 1946 году ушел из деревни. И тут самое время сказать о первой юношеской влюбленности Васи Шукшина, свече негасимой в душе его, которую он пронес потаенно от всех, чистой и непогрешимой, будучи виновен и невиновен перед ее небесным ликом и внутренним сиянием, которого непосвященному просто видеть и знать не дано. Они познакомились, когда Василию было 15, а ей 14 лет. Никто не представлял их друг другу. Просто все знали среди молодежи сросток, что это Вася Шукшин, который учится в автомобильном техникуме в Бийске, с такими же сверстниками, как он, в том числе и сросток. После 7 классов вместе с другими мальчишками он упросил мать отпустить его в Бийск. Мария Сергеевна была против, настаивая, чтобы сын 10-летку закончил, но, как всегда, не устояла. Уговорил. И права была в изначальном своем упорстве. Не доучился Василий в этом техникуме, не понравилось ему там. Да и появилась в это время у молодого человека сердечная тайна. Останется след от воспоминаний об этой красивой девочке и в одном из юношеских дневников Васи Шукшина. Она приехала из Березовки, что находилась в 10 километрах по Чуйскому тракту от села Сростки. Молодежь искала общение и собиралась по домам книжки почитать, чайку попить, в карты поиграть да погадать. Тогда ни о каком вине или водке и помину не было, как и о других хитростях да премудростях, присущих уже нашему времени. В одном из таких сельских домов и встретились Вася Шукши и Маша Шумская. Невзначай или по сговору, но их посадили напротив друг друга. В карты играют да переглядываются, уткнувшись в королей треф да пиковых дам. Что понравились друг другу, поняли с первого взгляда, но признаться в этом не хотели даже себе. Что и говорить, Машей тогда увлекались многие. Один, Иван Баранов, сын директора МТС, не получив взаимности, пытался даже отравиться. И были петушиные бои из-за этой девушки. Красивая, улыбчивая, обаятельная, доверчивая. Такими теплыми эпитетами награждают Марию Шумскую все, кто ее когда-либо близко знал. После смерти Василия Шукшина при разборе его архивов было найдено несколько листков машинописного текста, правда, дата написания их отсутствовала. Они не были включены ни в один из последних сборников прозы автора, ни даже в тот, что вышел уже посмертно в издательстве «Молодая гвардия». Рассказ назывался «Письмо» и начинался так. «В 15 лет я написал свое первое письмо любимой. Невероятное письмо. Голова у меня шла кругом. В жар кидала, когда писал, но писал. Как я влюбился. Она была приезжая. Это поразило мое воображение. Всегда почему-то поражало. И раньше, и после, всегда приезжие девушки заставляли меня волноваться, выкидывать какие-нибудь штуки, чтобы привлечь к себе их внимание. На этот раз я волновался очень. Все сразу полюбилось мне в этой девочке. Глаза, косы, походка. Нравилось, что она такая тихая, что училась в школе. Я там не учился. В период с 1944 по 1945 годы Шукшин учился в автомобильном техникуме города Бийска в 35 километрах от Сросток. Домой часто ходил пешком. Что она комсомолка. А когда у них там в школе один парень пытался из-за нее отравиться, потом говорили, только шутил, я совсем голову потерял. Потом я дня три не видел Марию, она не ходила в клуб. Ничего, думал я. За это время пока смелею. Успел подраться с одним дурковатым парнем. Провожал Марию? Спросил он. Ну, гну, хватит, теперь я буду. Колун парень, ухмылка такая противная, но здоровый. Я умел брать на колган, головой бить. Пока он махал своими граблями, я его пару раз взял на колган, он отстал. А Марии нет. Потом узнали, что отец не стал пускать ее на улицу. А я думал, что ни капли ей не понравился, и она не хочет видеть меня, молчуна. Или тоже, возможно, опасается, выйдет, а я ей всыплю за то, что не хочет со мной дружить. Так делали у нас. Не хочет девка дружить с парнем и бегает от него задами и переулками, пока не сыщется заступник. И вот тогда-то и сел я за письмо. — Слушай, Мария, — писал я, — ты что, с этим Иваном П. начала дружить? Ты с ума сошла! Ты же не знаешь этого парня. Он надсмеется над тобой и бросит. Его надо опасаться, как огня, потому что он уже испорченный. А ты, девочка, нежная. А у него отец родной враг народа, и он сам на ножах ходит. Так что смотри. Мой тебе совет. Заведи себе хорошего мальчика, скромного. Будете вместе ходить в школу и одновременно дружить, а этого дурака ты даже из головы выкинь. Он опасный. Почему он бросил школу? Думаешь, правда, по бедности? Он побывал в городе, снюхался там с урками, и теперь ему одна дорожка — в тюрьму. Так что смотри, с какими глазами пойдешь потом в школу, когда ему выездная сессия сунет в клубе лет пять? Ты же от стыда сгоришь. Что скажут тебе твои родные, мать с отцом, когда его поведут в тюрьму? Опасайся его и никогда с ним не дружи и обходи стороной. Он знается с такими людьми, которые могут и квартиру вашу обчистить, тем более, что вы богатенькие. Вот он на вас-то и наведет их. А случись ночное дело, прирезать могут. А он будет смотреть и улыбаться. Ты никогда не узнаешь, кто это тебе писал, но писал знающий человек, и он желает тебе только добра. Вот так. Много лет спустя Мария, моя бывшая жена, глядя на меня грустными, добрыми глазами, сказала, что я разбил ее жизнь. Сказала, что желает мне всего хорошего, посоветовала не пить много вина. Тогда у меня будет все в порядке. Мне стало нестерпимо больно. Жалко стало Марию и себя тоже. Грустно стало. Я ничего не ответил. А письмо это я тогда не послал. Предисловие же у этого письма таково, и не верить в него не имеет смысла. Все именно так и произошло. Однажды возвращалась Маша по Чуйскому тракту с очередной молодежной вечеринки домой. От наступившей темноты к душе подступал легкий страх, но тогда еще не опасно в одиночку ходилось. Люди добрее были. Неожиданно девушка заметила, что за ней кто-то упорно следует. На всякий случай свернула с обочины, и незнакомец туда же за Машей, которая страшно перепугалась. Вдруг Молодой человек подбежал стремительно к ней, прижал к груди так крепко, что преследуемая невольно вскрикнула, а юный рыцарь, словно ветром его сдуло, и исчез, ни слова не сказав. Так Вася Шукшин впервые в любви признался девочке, не умея еще иначе выражать свои сердечные чувства. Рос он, как дикая придорожная трава, не до нежностей, потому и неуклюжим оказался, как медведь. Конечно, Мария Шумская успела узнать в этом странном кавалере Васю Шукшина, с которым недавно в паре играла в одном из сродских домов в карты. Заспешила успокоенная девочка домой, счастливая от только что пережитого. Долго, удивленно улыбалась себе в зеркало, кружась по комнате. Случившееся потрясло Марию и ее юного воздыхателя. Вот как он вспоминал этот ошеломительный миг в том же рассказе. «Ну, гадство!» — думал. «Теперь вы меня не возьмете!» Сильный был в ту ночь, добрый, всех любил, и себя тоже. Когда кого-то любишь, то и себя любишь. Однако первое опьянение, как обычно, сменилось муками неизвестности и сомнений. А тут еще отец Марии запретил дочери выходить из дома, усмотрев странную перемену в девочке, вызвавшую у него внутреннее родительское беспокойство. 2 недели Василий и Мария не виделись, и Шукшин испереживался. Может, она его избегает? У него волосы дыбом вставали при одном воспоминании о собственной дерзости в сумерках той дивной ночи. А мальчик, травившийся из-за Марии Шумской, и взрослым продолжал преследовать девушку. Идет, бывало, она по бережку реки, а подговоренные им сорванцы в спину Марии камнями кидаются. Не простил поклонник своего поражения и таким образом из-под тишка мстил. Через 2 недели страданий Василий не выдержал и накатал вышеназванное письмо, конечно, несколько приукрашенное позже. Вскоре Василий Шукшин встретился вновь с Марией на одной из вечеринок и стал с тех пор постоянно провожать ее домой, оградив своим присутствием девушку от ненужных приставаний других кавалеров. Из того же письма. «Помню, была весна. Я даже не выламывался, молчал. Сердце в груди ворочалось, как картофелина в кипятке. Не верилось, что я иду с Марией. Ее все так называли, и мне это очень нравилось. Я изумлялся собственной смелости. Иду и молчу, как проклятый. А ведь мог и приврать при случае». Такой он был во времена своей полудетской, полуюношеской влюбленности, пока москвичи не оттесали Василия Макаровича. Набравшись житейского опыта, он потом снежным барсом подкатывался к своим симпатиям, хотя легкости побед всегда пугался. И всякий раз в этом случае память возвращала его к той, что доступной не слыла, хоть была кроткой и доверчивой.